Видение би радостное, егда по рождении Твоим, принесу статя преславная, родителя Твоя во храм Господень, там обов купили крещения, от первородного греха мылося иси погружением, и мира священным помазанием Тя, яко отосры младую, иерей привил есть ко Христу, да поеши ему, вынесу избранными Его. Аллилуйя!